«Потому ты здесь», — сказал Дэвид. «И мы вырастили их», — сказала Дороти. «Что ж, определенно я здесь», — сказала Гарриет. Своего первого ребенка Люка она родила на большой супружеской кровати под присмотром акушерки и в присутствии доктора Бретта. Дэвид и Дороти держали Гарриет за руки. Разумеется, доктор хотел, чтобы Гарриет рожала в больнице, но она проявила твердость. Доктор этого не одобрил. Был холодный ветреный вечер, сразу после Рождества. В комнате было тепло и красиво. Дэвид плакал, Дороти плакала, Гарриет смеялась и плакала. Акушерка и врач стояли со скромным, но праздничным и победным видом. Все пили шампанское и омочили им голову маленького Люка. Был 1966 год. Люк был спокойным ребенком. В маленькой комнате при большой спальне он спал, как ангел, с удовольствием сосал грудь. Счастье! По утрам, едва Дэвид убегал, торопясь на лондонский поезд, Гарриет садилась в кровати и кормила ребенка, попивая принесенный мужем чай. Когда Дэвид наклонялся поцеловать Гарриет на прощание и гладил головку Люка, в нем сквозило неистовое собственничество, которое Гарриет понимала и ценила, потому что собственностью была не она и не ребенок, но счастье его и ее. Пасха стала их первым семейным праздником. Комнаты были подобающе, пусть и скупо обставлены. Их обживали две сестры Гарриет, Сара и Анжела, их мужья и дети. Дороти к своей стихии. И ненадолго Молли и Фредерик, которые позволяли себе иногда развлечься, хотя семейная жизнь в таких масштабах была не по ним. Знатоки английской жизни уже должны понять, что в той важной, хотя и нигде не зарегистрированной шкале английской классовой системе Гарриет стояла заметно ниже Дэвида. Это обнаруживалось уже через 5 секунд после встречи кого-нибудь из Ловотов или Бёрков с кем-нибудь из Уокеров, но никогда не обсуждалось, по крайней мере, вслух. Уокеров не удивило, что Фредерик и Молли собирались остаться только на 2 дня, как и то, что они передумали, едва появился Джеймс Ловот. Подобно многим супругам, расставшимся из-за несовместимости характеров, Молли и Джеймс радовались встречам, когда знали, что встреча продлится недолго. На самом деле все были довольны и соглашались, что дом просто создан для такого. Вокруг большого семейного стола, где легко помещалось так много стульев, люди засиживались за долгими приятными обедами или собирались там между трапезами попить чаю или кофе и поговорить, и посмеяться. Заслышав смех, голоса и детскую возню, Гарриет и Дэвид у себя в комнате или, скажем, спускаясь по лестнице, брались за руки, улыбались и светились от счастья. Никто не знал, даже Дороти, только не Дороти, что Гарриет снова беременна. Люку было 3 месяца. Они не хотели, чтобы Гарриет забеременела еще хотя бы год, но так получилось. «Могу поклясться, эта комната располагает к зачатию», — говорил со смехом Дэвид. Их приятно мучила совесть. Лежа в кровати, слушая, как маленький Люк возится в соседней комнате, они решили никому не говорить ни слова, пока не разъедутся все гости. Когда Дороти узнала, она опять долго молчала, потом сказала: «Что ж, я вам понадоблюсь, верно?» Она понадобилась. Беременность, как и предыдущая, была нормальной, но Гарриет было тяжело. Ее тошнило, и она думала, что, не изменяя намерениям насчет 6, 8 или 10 детей, уж точно постарается, чтобы между этой и следующей беременностью получился хороший перерыв. До конца года Дороти любезно оставалась в их доме, возилась с Люком и помогала шить занавески для комнат третьего этажа. К Рождеству Гарриет опять стала огромной. Она была на восьмом месяце и подтрунивала над собой из-за размеров и неповоротливости. Дом был полон народу. Все, кто приезжал сюда на Пасху, приехали снова. Все признавали за Гарриет и Дэвидом талант к таким вещам. Приехала двоюродная сестра Гарриет с тремя детьми. Она слышала про чудесное пасхальное веселье, растянувшееся на неделю. Приехал коллега Дэвид с женой. Рождество продолжалось 10 дней, и один пир сменялся другим. Младенец лежал в коляске в большой комнате, и все суетились вокруг него, а дети таскали его на руках, как куклу. Ненадолго приехала и Дебора, сестра Дэвида, спокойная и привлекательная девушка, которая вполне могла показаться дочерью Джессики, а не Молли. Незамужняя, хотя у нее были, по ее словам, близкие попадания. По своему общему стилю она так далеко стояла от прочих гостей, простых британцев, как они сами себя звали, сравниваясь с Деборой, что эта разница стала расхожей шуткой. Дебора всегда жила в богатстве, досадовала на неопрятную надменность материнского дома и терпеть не могла большие скопления народу. Но и она признавалась, что праздник показался ей занятным. 12 взрослых и 10 детей. Заходили и соседи, которых приглашали. Но атмосфера родственного сборища была плотной и выталкивала их. Гарриет с Дэвидом торжествовали. Их упрямство, которое все ругали и высмеивали, сотворило чудо. Им удалось объединить этих разных людей и заставить их понравиться друг другу. Второй ребенок, Хелен, родилась, как и Люк, на супружеской кровати. При этом присутствовали те же люди. И снова голову младенца смочили шампанским, и снова все плакали. Люка выселили из комнаты малыша в спальню дальше по коридору. Его место заняла Хелен. При всей усталости, а по сути измождении, Гарриет гостей на Пасху пригласили опять. Дороти возражала. «Ты устала, дочка», — сказала она. «Ты вымоталась до последнего». Потом, увидев лицо Гарриет: «Ладно, как хочешь, но ты ничего не будешь делать, поняла?» Сестры Гарриет и сама Дороти взяли на себя покупки и готовку, всю тяжелую работу. На первом этаже, среди массы народу, а дом опять был полон, обретались два маленьких создания — Хелен и Люк, оба с пушистыми светлыми волосиками, голубыми глазами и розовыми щечками. Люк ковылял по гостиной, где каждый норовил ему помочь. Хелен лежала в коляске. Летом шел 1968. Дом заполнился до чердака. Съехалась почти вся родня. Этот дом располагался так удобно. По утрам гости вместе с Дэвидом уезжали в Лондон и с Дэвидом же возвращались. В 20 минутах езды, природа и чудесные места для прогулок. Все время кто-нибудь приезжал или уезжал. Люди говорили, что погостят пару дней, а оставались на неделю. А кто за все это платил? Да, конечно, каждый вносил понемногу, и, конечно, этого не хватало. Но все знали, что отец Дэвида богач. Если бы он не платил по закладной, никаких праздников тут бы не было. Денег всегда оказывалось в обрез. Экономили. В огромный гостиничный холодильник, купленный с рук, набили летних фруктов и овощей. Дороти, Анжела и Сара закупоривали банки с джемами и чатни. Примечание: чатни – индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа к мясу. Пекли хлеб, и по всему дому пахло свежей выпечкой. Это было счастье. В старинном стиле. Впрочем, не все шло безоблачно. Сара с ее мужем Уильямом были несчастливы в браке. То и дело ссорились и мирились. Но Сара была беременна в четвертый раз, и о разводе не могло быть речи. Рождество с таким же развеселым гулянием наступило и миновало. И снова Пасха. Иной раз они удивлялись, где только размещается столько гостей. Пятно на семейном счастье. Разлад у Сары и Уильяма исчезло. Его затмила худшая беда. Их последний ребенок родился с синдромом Дауна. Теперь им нечего было и думать о расставании. Дороти иногда вздыхала, жалея, что не может раздвоиться, ведь Саре она нужна не меньше, а даже больше, чем Гарриет. И она в самом деле уезжала навещать свою Сару, которую постигло горе, тогда как Гарриет была благополучна.